Это уже хуже, а может быть и лучше. Сама не знаю, думала цесаревна, слушая рассказ Риты. Кудаев ему сказал, весь Преображенский полк желал бы наследницей государни цесаревне, а наша рота так все едино того желала. Я готов насмерть в том подписаться. Капитан Калачев на сие ответствовал. Только пусти меня к государни цесаревне, и я стану говорить, что вы изволите делать, чего ради, российский престол не приняли. Вся наша Россия разорилась, потому что немцы ею владеют. Прикажи идти в Сенат и говорить, как наследство сделано, и чего ради, государыня цесаревна оставлена, и чья она дочь. И ежели меня пошлет государыня цесаревна в Сенат и велит говорить те речи, так ладно. А ежели не велит, то неужели головами выдаст нас? Ежели не выдаст, то только будет знать нас трое, а ежели государыня цесаревна выдаст нас головами, то оно де скажет ее высочеству. Будем судиться с тобой на втором пришествии. Ишь ты какой! — с грустной улыбкой сказала цесаревна. — Бедовый. Еще Калачев говорил, что сумлевается, кто такая великая княгиня Анна и его императорское величество Иоанн Антонович. Герцог Мекленбург-Шверинский с благоверной государыней-царевной великой княжной Екатериной Ивановной, матерью правительницы Анны, не согласно держил, понеже он ее не любил, а Надя, государыня-цесаревна, монаршеская дочь, и знаем про нее, как великого отца она имела. И сказал при сём, мы еще и не знаем, крещен ли император. А ну как и не крещенный совсем, о том мы неизвестны. Надобно так сделать, чтобы всяк видел, принести в церковь соборную Петра и Павла докрестить, как бы всяк ведал, а то делают и Бог один знает. Что он, молодой капитан Калачев? Нет, вовсе старый, за 50 лет будет. Он при родителе вашем был замарем в Голландии. Вот, ваше высочество, и все. Спасибо, Рита. Узнавай дальше, что по городу творится. Да погоди, раньше чайку горячего напейся. Рита ушла. Цесаревна опять стояла перед иконами и думала о своем деле. То решалась она взять все на себя, и тогда продумывала каждую мелочь, то вдруг нападала на нее слабость, ноги обмякали, голова становилась бездумной, и все казалось ей безумием. Тогда не знала, как и куда ей укрыться. Она позвонила Чулкову. — Василий Иванович, дочку Ранцевскую напоил чаем? — Напоил. Сейчас снова ушли. — Подай мне. Чулков принес большой серебряный поднос с чайником и чашкой китайского фарфора и налил цесаревне чаю. «Ваше высочество, тут еще немка Строусша, что при гардеробе состоит, желает вам чего-то сказать. Звали Строушу. В этот день всякий человек казался цесаревне нужным, и каждый слух казался важным и значительным. Старая немка рассказывала цесаревне, что ей говорили, будто фельдмаршал Миних был у цесаревны, и припадший к ногам ее просил повелеть ему, а он где все исполнит. И будто ваше высочество сказать ему изволили. Ты ли тот, который корону дает кому хочет? Я оную и без тебя, ежели пожелаю, получить могу. Пошел где вон. Старая служанка смеялась беззубым ртом. Так матушка и сказали, ежели, мол, пожелаю, и без тебя корону-то получу. Ну, ступай, нечего пустяки болтать. Она осталась одна. Каким, однако, непонятным, таинственным, непостижимым путем ее сокровеннейшие думы становятся известными дворцовой челяди? Кто мог внушить такие слова такие понятия, в которых она сама себе не призналась, этой глупой старухе Строуши. Почему она сказала именно про Миниха, о ком не раз подумывала, и, пожалуй, в таких же выражениях цесаревна? Ты ли, мол, тот, который корону дает кому хочет? Снова одолевали страхи. Лихорадочная дрожь трясла ее в жарко натопленной душной спальне. Темнело, зимний день догорал. В опочивальне не зажигали свечей, и был только неверный свет от затепленных перед образами лампад. За окном с задернутыми занавесями была страшная тишина ожидания. Рита вернулась с разведки совсем замерзшая. Она была в конном полку, и там слышала, будто в крепости у гробницы Анны Иоанновны привидения кажутся. Так что даже, ваше высочество, часовые отказываются стоять. Был нестерпимо жуток рассказ Риты в темной спальне, где по углам точно призраки шептались. Цесаревна поникла головой. Метется, видно, душа Анны Иоанновны, недовольна тем, что сотворила необдуманным своим письмом. Цесаревна вспомнила тот вечер после охоты, когда разговаривала она с глазу на глаз с императрицей, и та говорила ей, кто должен по-настоящему ей наследовать. Не идет ее душенька ко Господу. Быть может, и по Берону тоскует. Не то ему она готовила. Мечется встревоженная душа по земле. Вот-вот и сюда явится. Цесаревна нервно позвонила. — Зажги свечи, — сказала она камер-метхен. Не догадаются отпетые дуры, что цесаревна в темноте сидит. Ваше высочество не приказывали. Точно, что не приказывала. А ты догадайся спросить. Подумай о том, кому служишь. Но и свет канделябров не разогнал призраков из темных углов. Постель казалась страшной. Стало ясно, надвигающаяся ночь не может быть обычной. В 11 часов вечера, как накануне было условлено, собрались заговорщики. Приехал в парных санях камергер Михаил Илларионович Воронцов и привез мешок серебряных рублей, полученных за драгоценности цесаревны. Пришли из своих помещений Листок, Разумовский, Шувалов и Грюмштейн. Надо было что-то начинать. Цесаревна не могла решиться, да и не знала, как и что надо делать. Сидели в маленькой гостиной и молчали. Разговор не вязался. Около полуночи цесаревне доложили, что к ней потаенно пришли 7 гренадер Преображенского полка. Цесаревна приказала ввести их к себе. В синих япончах, ветром подбитых на рыбьем меху шитых, озябшие на морозе гренадеры несмело вошли в изящный салон цесаревны. В комнате сразу стало холодно от их громадных ознобленных тел. Старый гренадер Нискородев, детей которого цесаревна когда-то крестила, поклонился ей в ноги и, дыша прокисшим табачным солдатским смрадом, стал говорить: «Всемилостивейшая государыня! Изволишь ныне видеть сама неблагополучие над собой и всей России. Где попечение и сожаление отечества и чад своих? Нас с утра высылают в поход, и где сыщем потопающих в волнах защищения? Помилуй, не оставь нас в сиротстве, но защити материнским своим соизволением оного намерения». Цесаревна молчала. Ее грудь высоко вздымалась, она нагнулась и подняла гренадера с колен. — Что, у тебя, Нискородев, я в позапрошлом году крестила дочку? — ласково сказала она. — Так точно, матушка. Лизаветую в твое поминание назвали. Ныне вот расставаться с ней припадает. По лицу солдата потекли слезы. Кругом заговорили. Гренадеры осмелели. В эсток это мороз выступать, Познобимся, матушка, погляди на наши япончи. Как есть, не во что закутать грешное тело от мороза лютого. А как выступим, на кого обопрешься, матушка? И тебя заедят немцы. Эхи какие по городу ходят. Преображенцев для того ради убирают, чтобы с матушкой расправиться. Постойте, братцы, когда Бог явит всей деснице милость свою нам и всей России, то не забуду верности вашей. А ныне подите и соберите роту во всякой готовности и тихости. Я сама тотчас за вами последую. Она обернулась к заговорщикам. «Камрады», — сказала она, — «следуйте за мной». Разумовский подошел к ней с кирасой в руках. «Ваше высочество, извольте надеть, мало ли что, не ровен час». Она не возражала. Вдруг точно какое-то откровение свыше снизошло на нее. Она преодолела уже совсем свою слабость, и мужество ее отца вошло в нее. Молча дала она надеть на себя кирасирские латы поверх обычного выходного платья, надела шляпу, накинула шубу и пошла к дверям. «Братцы», — сказала она солдатам, — «я иду к вам. Делайте, что сказала. Милости просим, матушка». Цесаревна села в сани Воронцова и приказала шагом ехать в избы Преображенского полка. Гренадеры шли за нею. Был час ночи. В шубе на опаш поверх стальной кирасы с офицерской тростью в руке цесаревна подошла к дверям Преображенской светлицы и толкнула ее. Со скрипом откинулась дверь с блоком на кирпиче, и цесаревна вошла в смрадную темную казарму. Ночник тускло освещал ее. В глубине у образа теплилась одинокая лампада. У стены в пирамиде стояли мушкеты с примкнутыми багинетами. Патронные сумки и блестящие тусклой медью гренадерские шапки висели на колышках над спящими людьми. Очередной встрепенулся при ее входе. Несколько сонных фигур в одном белье поднялись с нар. Грюнштейн опередил цесаревну и звонко крикнул. «Слушай, встать! К нам пожаловала государыня цесаревна!» То тут, то там засветились о ночник фитили, загорелись свечи, солдаты поспешно одевались и сбегались к цесаревне, остановившейся у пирамиды с ружьями. Барабанщик схватил барабан и палки, но листок подбежал к нему и ножом пропорол барабанную кожу. «Тихо!» — крикнул Воронцов. — Без шума! В слабо освещенной казарме были слышны только шепотом сказанные кем-нибудь из гренадер слова и шум торопливо одевающихся людей.